Глава 19. Кое-как открываю глаза. Черный потолок с плоской квадратной люстрой. Светится она слабенько, едва освещает комнату. И не комнату, а гигантскую спальню. Я здесь бывала раньше. Царские покои Артура. Боже! С большим усилием приподнимаюсь на локте и обвожу взглядом эту холодную темную обитель. Над моей головой, прямо над изголовьем кровати, висит картина с изображением девушки в очках Леннонах. Она выдыхает серый дымок. Что-то новенькое. Не припомню в прошлые разы. «Доброе утро!» Подскакиваю от чересчур бодрого голоса Артура. Он шагает ко мне с подносом еды. Вижу фрукты, стакан сока и вроде бы яичницу. Живот мгновенно урчит. «Думаю, ты проголодалась. Тебе нужны силы». Ставит черный столик под нос поверх моих ног и с подмигиванием улыбается. «Доброе утро!» «Ешь, моя домработница постаралась». «Клара?» «Клара в Липецке. Нынешнюю зовут Рита». «Завидую Кларе. Совсем немножко». «Понятно. Аромат от яичницы с беконом дивный и выглядит все на высшем уровне. Ягодки на блинчиках выложены в улыбку, а ободок стакана присыпан сахаром и нанизана долька апельсина. «Послушай, я, честное слово, хотел отвезти тебя домой, но Евгений проверил обстановку и сказал там...» Артур трет шею по кругу. «Как бы помягче. Неприглядно». «Все деньги уходят на папины лечение и содержание. А сейчас тем более не стоит волноваться о ремонте и прочем. Папа продаст квартиру, я его знаю». Черника лопается во рту кисло-сладкой петардой. «Не нужно ничего продавать». «Артур, это папа. Он пойдет до конца». «Я что-нибудь придумаю. Просто дай мне время. Повлияй на него как-нибудь. Сама сказала, ты его знаешь насквозь. Я не хочу, чтобы ты увольнялась и переезжала». Ладонь ложится на мое колено. Хорошо, я только сок отпила. Жидкость не застревает в горле и не позволяет посинеть от нехватки кислорода. У меня ничего не было с Леркой. Я даже, черт возьми, не знал о том, что озвучил мой отец на вечере. Алексей Иванович был очень убедителен со слов Алины. Со слов Алины. Господи. Дыхание выравнивается. Я могу говорить. Сиплость небольшая остается, и все. Но наш разговор ни о чем. Пустая болтовня. Мы оба знаем, что хотим выяснить, но упорно обходим эту тему. Я смотрю на Артура, замечаю густую тоску в его глазах. Ничуть не светлее интерьера вокруг, а под ней зыбучая боль. Но я боюсь ступить за грань. Боюсь сказать «А», ведь потом будет «Б». «Приятного аппетита, я в душ». Артур стягивает футболку, по линеечке складывает на прикроватную банкетку. Его умеренно выпирающие бицепсы напрягаются, взгляд сосредотачивается на белой ткани. «Артур?» «Не сейчас, Сонь, не сейчас». Над его головой черный металл, строгая геометрия с медными деталями. Отчего-то соотношу две картинки, и они складываются в бездушное нечто. Чернышевский, как и эта люстра, излучает холод, несмотря на тепло лампочек и состаренных мелких штрихов. «Я хочу извиниться за прошлое». Секунду взирает пристальнее некуда, а затем разворачивается и идет к двери, ведущей в ванну. «Артур!» Молчит. «Да, я забеременела и не сказала тебе. Но я и не могла. Алина угрожала мне. Из-за нее я потеряла нашего ребенка». «Что?» Его разворот подобен урагану, возникшему в низком грозовом небе. «Я все тебе расскажу, только прошу, не перебивай меня». Избавляюсь от подноса, переношу его на пустующую половину кровати. Это случилось незадолго до твоего возвращения из командировки. Спустя полчаса Артур пустым взглядом смотрит в одну точку. На семейную фотографию в окружении прозрачных прямоугольных канделябров. Я сижу рядом. Слезы по моим щекам текут кривыми струйками. Значит, она призналась в том, что спровоцировала твой выкидыш? Да. Растворила таблетку в чашке чая и предложила мне выпить. Любезно. Я обо всем узнала гораздо позже, на больничной койке. Артур хищно оскаливается. Белые клыки терзают нижнюю губу. Пытается спрятать охотничье нутро, не выходит. Алина вызвала мне скорую помощь, когда все случилось, а потом пришла в больницу навестить. Тогда-то и пригрозила, что обо всем расскажет тебе. О том, какой я мерзкий человек, что никогда тебя не любила, раз избавилась от крошки таким безжалостным способом. Я просто не знала, что делать. Ты думала, я поверю ей, раз она моя сестра? Да, до того дня я не видела в ней чудовища. Она была всегда милой со мной и с вами, и я... Как же глупо, Соня. Разморозка происходит мгновенно. Только кулаки Артура сомкнуты в чугунные булавы. Мне неизвестны его мысли. Я лишь могу догадываться, строить дурацкие предположения. Ведь увидеть эмоции в человеке, вечно их прячущим, очень сложно. Невыполнимая миссия, и я не камикадзе. Я всего лишь девушка. Может быть, глупая, трусливая, но все-таки желающая жить дальше. Во мне сейчас не менее дикий тайфун, чем в хмуром мужчине напротив. Я хранила эту боль долгих 3 года. 3 ужасных, невыносимых года. И папина болезнь неспроста настигла нас. Карма. Бумеранг. Я почти уверена, мне воздастся за ошибки прошлого. Ты должна была поставить меня в известность, написать чертово сообщение. Я бы вернулся раньше, и все было бы иначе. Артур сметает рукой канделябры вместе с фото и, пошатнувшись, наступает на россыпь осколков. Я любил тебя, Соня. Каждый день думал о жизни с тобой. До нашей встречи я будто бы жил в половину, дышал на полвыдоха, радовался на полтона ниже. Ты меня изменила. Стучит кулаками по твердой груди, которая ходуном ходит. Ты... Но нет, ты уехала, написала письмо без обратного адреса, пнула меня под зад, как верно подметил твой отец, щенка, и пропала на 3 года. Почему? Пальцы его ног в крови, на стекле смазанные алые пятна. Мое сердце трясется, и от взгляда в его глаза летит в пропасть. Я срываюсь с постели, бегу к нему, осколки впиваются в кожу, но я не останавливаюсь. Перед глазами лишь он, мужчина на краю бездны, раненый, разбитый, раскуроченный на части. «Прости меня!» Обнимаю его, вдыхаю морскую свежесть, которая переживает небывалый шторм. «Прости меня!» «Пожалуйста, скажи что-нибудь, накричи, оскорби меня, но не молчи. Не молчи, как те, кому все равно, для кого любовь — миф. Подари мне настоящего себя, поделись со мною болью. Мне не за что тебя прощать». Артур подхватывает меня под попу, стекло хрустит под его ступнями. «Это был твой выбор в ту минуту». «Артур!» За слезами не различаю его лица, все сливается в одно серое облако. Шлепаю ладошками по его щекам, обжигаясь о жесткую щетину. Глотаю воздух нахрапом, вслепую целую в шею, перенимая бешеный пульс еремной вены. Я кожей чувствую его дрожь. В нем все бурлит, трещит по швам. Теперь все в прошлом. Начнем с чистого листа. Артур шепчет, поднимая меня выше. Теплые ладони метят мои бедра. Это невозможно. С частыми всхлипами отрицательно верчу головой. Возможно. Лерка никто. Мой отец сделал очередной ход конем и не более. Ему не терпится передать компанию, не терпится уехать на Мальдивы и наслаждаться жизнью. Ты веришь в то, что Лера для меня пустое место? Я не знаю. Убеждать не буду, ты просто должна поверить. А с Алиной и с твоим отцом я все решу. Артур. Что, Артур? Вспыхивает, переминается, но не морщится от явной, пронзающей в прямом смысле слова боли. «Я больше тебя никуда не отпущу. Плевать на всех!»